Глава 14, в начале которой Врунгель становится жертвой вероломства, а в конце снова попадает на беду. Наконец, все-таки прибыли в порт Пара. Причалили, высадились. Городишко он, по совести говоря, неважный, так себе городишко. Грязно, пыльно, жара, по улицам собаки бродят. Но после дебри и лесов Амазонки и это в некотором роде очаг культуры. Хотя и то сказать, культура там несколько своеобразная. Народ свирепый, воинственный, все с ножами, с револьверами, по улице пройти страшно. Да. Ну, побрились мы, почистились после тяжелого похода. Спутники наши распрощались, сели на пароходы и разъехались кто куда. Хотели и мы с Фуксом поскорее отсюда выбраться. Да ничего не вышло, без документов не выпускают. Ну, застряли мы с ним, как раки на мели, на чужом берегу, без крова, без определенных занятий, без средств к существованию. Думали работенку какую найти? Куда там? Только есть вакансии на резиновых плантациях. Но это опять надо на Амазонку, а мы уже там побывали, и по второму разу что-то не тянет. Побродили по городу туда-сюда и уселись на бульварчике под пальмой обсудить положение. Вдруг подходит полицейский и приглашает нас к губернатору. Это, конечно, лестно, но я не любитель всех этих официальных приемов и встреч с высокопоставленными особами. Да тут ничего не поделаешь. Приглашают, значит, надо идти. Ну, приходим. Смотрим, сидит в ванне эдакая туша с веером в руках, фыркает, как бегемот, плескается, сопит. А по бокам два адъютанта в парадной форме. «Вы, — спрашивает губернатор, — кто такие, откуда?» Я в общих чертах обрисовал положение, объяснил, как это все получилось, представился. «Это, — говорю, — мой матрос Фукс, нанят в Кале, а я — капитан Врунгель, слыхали, наверное?» Губернатор, как услыхал, ахнул, ухнул в ванну совсем с головой, веер свой уронил, пускает пузыри, захлебывается, чуть не погиб. Спасибо, адъютанты не дали потонуть, спасли. Ну, он отдышался, прокашлялся, побагровел. «Как, — говорит капитан Врунгель, — тот самый? Это что ж теперь будет? Беспорядки, пожар, революция, выговор по службе. Ну, знаете, конечно, восхищен вашим мужеством, и ничего не имею против вас лично. Но, как лицо официальное, приказываю вам немедленно покинуть веренную мне территорию и к сему препятствий чинить не буду. Адъютант, выдайте капитану разрешение на выезд». Адъютант рад стараться, моментально сочинил бумагу, шлепнул печать, подает, а мне только того и надо. Я поклонился, взял под козырек. «Спасибо, — говорю, — ваше превосходительство. Весьма признателен за любезность, совершенно удовлетворен вашими распоряжениями. Разрешите откланяться?» Повернулся и вышел. Пошел и Фукс за мной. Идем прямо к пристани. Вдруг слышу сзади какой-то шум, топот. Я обернулся, смотрю, человек 40 в штатском, в широкополых шляпах, в сапогах, с ножами, с ручными пулеметами, бегут за нами, пылят, обливаются потом. «Вон они!» — кричат. Гляжу, за нами охотятся. Мгновенно взвесил соотношение сил и вижу, делать нечего, надо бежать. Ну, побежали. Добежали до какой-то будочки. Я изнемог, остановился дух перевести, сердце так и колотится, устал. А как же и возраст, и жара. А Фукс, тому хоть бы что, он легок был на ходу. Однако смотрю, и он опечален событиями. Побледнел, глаза бегают. Потом вдруг повеселел и так фамильярно хлопает меня по спине. «Ну, — говорит капитан, — стойте здесь. Я один побегу, а вас не тронут». И пустился, только пятки сверкают. Такого поступка я от него, признаться, не ожидал. Расстроился даже. Эх, думаю, будь что будет, одно спасение — лезть на пальму. Полез. А эта орава все ближе. Я обернулся, смотрю, народ дородный, свирепый, невоспитанный. Ну и струхнул, признаться. Так напугался, что даже слабость почувствовал. Вижу, конец пришел. Уж скорее бы, думаю, вцепился в пальму, повис, замер. И вот слышу, они уже здесь, рядом, сопят, топчутся. И разговоры слышу. Из разговоров я понял, что это за народ. Я-то думал, бандиты, разбойники, охотники за скальпами. а оказалось просто жандармы, только переодетые. Не знаю, жара ли повлияла или другая какая причина, но губернатор, оказывается, спохватился, пожалел о своей любезности и приказал нас разыскать и линчевать на всякий случай. Только вижу, медлят они с этим делом. Минуту жду, 10 минут не трогают. У меня уже руки устали, дрожат, вот-вот сорвусь, упаду. Ладно, думаю, все равно один конец, ну и слез с пальмы. И представьте, не тронули. Постоял, подождал, не трогают. Пошел не спеша, расступились даже, как от огня. Ну, тогда побрел я опять на бульвар, сел под той пальмой, где мы с Фуксом сидели, и задремал. Да так задремал, что не заметил, как и ночь прошла. А утром на рассвете явился Фукс, разбудил меня, поприветствовал. «Видите, капитан, — говорит, — не тронули вас». «Да почему, объясните?» А вот, смеется он, заходит сзади и снимает у меня со спины плакатик, череп с молнией, две кости и подпись. «Не трогать, смертельно». Где уж он этот плакатик подцепил, не берусь вам сказать. Но надо думать, что в той будке на бульваре трансформатор стоял. Иначе откуда бы? Да-с! Ну, посмеялись мы, побеседовали. Фукс, оказывается, времени зря не терял. Взял билеты на пароход. А на пристани я предъявил свой пропуск. И нас отпустили без разговоров. Даже каюту предоставили и счастливого пути пожелали.